Глава 23. Неделю думал о ней. Почему эти слова запали ей в душу? Что в них такого? Разве другие мужчины не говорили нечто аналогичное? Говорили, и часто. Алю не трогала, а это... Она поспешно облизнула губы и потянулась за черри, которые красиво выложила на тарелочке. Закинув помидорку в рот, придирчиво осмотрела результат своей работы. «Как всегда идеально», — прокомментировала Рита, вставшая за спиной. «Угу. И ты даже поправлять ничего не будешь?» Аля мгновенно встрепенулась. «А где-то надо?» «Да пошутила я, подруга. Расслабься». «Расслабишься тут с вами. Мужчины приглашают за стол. Мясо готово». Рита взяла тарелку с салатом и нарезкой. «Алевтина, отомри!» — усмехнулась, толкая Алю в бок. «Смешно, да?» «Немного. У меня вопрос назрел. Когда мы встречались с Мартыненко, я такой же чудной была?» «Ой, а вы встречались?» — съязвила Аля в ответ. Рита, как ни в чем не бывало, повела плечами. «Это уже история. Ты мне лучше скажи, что у тебя с Никитой?» Я погуглила про него. «О, молодец!» «Угу», — Аля скривила губы. «Я под впечатлением». «Серьезный товарищ?» «Получается, что да». Последние посты про Никиту не радовали. Сначала народ хайпанул на его возвращении. Оказывается, погружаясь в среду коллекционеров и востоковедов, понимаешь, как много заинтересованных лиц к ней причастны. Были поздравления, радостные эпитеты. Все ожидали от Никиты Барданова подробностей, интригующих и, конечно же, замешанных на крови. Прошли тысячелетия, но лозунг «хлеба и зрелищ» неизменен. Блогеры, поняв, что зрелища не будет, выпустили шипы и яд. Какие только гадости не писали про Никиту, вплоть до сожалений, что ему удалось выбраться живым. Аля заплакала, не смогла удержаться. Люди жестоки, ничего не меняется. Ничего удивительного, что Никита отстранился, приехал в небольшой городок с намерением пожить некоторое время в тиши. И тут она, голенькая и почти готовая на все. Сомнений только прибавилось. Аля не сказала бы, что она сама настраивается на серьезные отношения с Никитой. Так, хотя кого она обманывает? Она влюбилась в него, по уши. Иначе не реагировала бы, не бегала, не пыталась абстрагироваться. Когда ей все равно что и как. Она занимается своими делами, не возвращается мысленно к человеку, не перебирает события. У Никиты сложно, как ни крути. Человек попал в такие жернова, что не каждый сохранит психику целой. Аля за последний час столько о нем нового узнала, что не укладывалось в голове. Не так, неправильно она высказалась. Она просто узнала Никиту, кто он. Или снова не так. Что изменилось в ее отношении к нему после полученной информации? Да ничего. Еще больше уважать стала. Сильный он, цельный, с характером, самым что ни на есть мужским. Никита вместе с мужчинами расположился во дворе. Дал ей время переосмыслить. Правильно. «Идем, идем». Как только они появились во дворе, Никита сразу повернулся в их сторону, нашел Алю глазами. По спине от его ненавязчивого и такого приятного внимания рассыпались мурашки. Она едва не промахнулась со ступени. «Эй, Алевтина!» — тотчас подразнила ее идущая рядом Ритка, выгибая брови. «Вот сейчас просто молчи, подруга!» — беззлобно бросила Аля. Никита выдвинулся к ним навстречу одновременно с Савелием. «Давай помогу», — забрал у нее обе тарелки. Аля выразительно закатила глаза. «Ладно, Рита, она беременная, а я-то...» «А ты девочка», — обезоруживающе улыбнулся он. И все. Тук-тук-тук. Сердце бешено разгонялось. Еще пара моментов, и она окажется в глубоком нокауте. Друзья Никиты ей понравились. Приятные молодые люди, веселые. Постоянно рассказывали какие-то истории, шутили. При этом глаза оставались серьезными. Никита наложил на тарелку мясо и принес Але. Девочки устроились на широкой скамье. Мясо выглядело чертовски аппетитным. У Али во рту образовалась вязкая слюна. «Ну что, кудесница, одобряешь наши кулинарные потуги?» Мартыненко оказался тут как тут. Але захотелось его стукнуть чем-то тяжелым и желательно несколько раз. Вроде бы и ничего не сказал, обычный подкол. У них с Савой иначе и не получалось общения. Обоим нравилось поддевать друг друга. Аля была ему благодарна за помощь с кафе и искренне радовалась за Риту. Сава делал ее счастливой каждый день. И то, что она станет крестной их малыша, не обсуждалось. «Идеально», — подмигнув Мартыненко, сказала она, беря небольшой кусок мяса. Никита предварительно порезал стейк. «Точно? И ты ни к чему не придерешься?» «Ни к чему». Аля метнула быстрый взгляд в сторону. Никита стоял рядом, уперевшись плечом в столб беседки, держа такую же тарелку. Он прислушивался к ее разговору с Савелием, и как только тот отошел, сказал: «Я так понимаю, на сегодня лимит вопросов-ответов исчерпан». Аля быстро кивнула. «Шикарное мясо, очень вкусное. Я, конечно, могу запамятовать, но Мартыненко обычно в мясо добавляет множество приправ. Он любит экспериментировать, а тут чувствуется вкус настоящего мяса». Герман замачивал. Никита вслух ничего не добавил, но выводы явно сделал. Потом мужчины отправились в баню. Девушки отказались. «Я точно не пойду», — решительно сказала Рита, скрещивая руки на еще плоском животе. «Баню не противопоказано беременяшкам. Первое время поберегусь. Не хочу лишнего риска. Ты могла пойти с Никитой. Он так выразительно на тебя смотрел. На голодном пайке мужика держишь? Подержишь такого, пожалуй. И я о том же. Но, Аль, как он смотрит? Как смотрит? Ты повторяешься. И что? А ты заметила, что постоянно сегодня смущаешься? Ты, Аля?» Для пущей убедительности Рита ткнула указательным пальцем в ее сторону. «Мне уже и посмущаться нельзя. Сколько лет я тебя знаю, Аля?» «Вечность. Мы с тобой такие старушенцы?» «Хуже. Зубы ты шикарно умеешь заговаривать. Мне так точно. Но не в этот раз. Ты влюбилась». Рита не спрашивала. Она утверждала. Аля повела плечами. «И даже не отрицаешь», — с восторгом резюмировала Рита. «Погромче кричи. Рядом никого нет». «И что?» «Так, она еще на меня и сердится. Замечательно. Себя вспомни, когда уехала от Савелия. Вела себя не лучше меня». «Конечно, поэтому и могу говорить с высоты прожитого опыта». «Ой, Мартыненко, все». На кухне Аля взяла минутку тишины. Вечерело. И пусть ночь не спешила опускаться на поселок, ее приближение чувствовалось. Аля слышала, как возвращались мужчины, как они проходили на кухню, хлопали холодильником, доставая холодное пиво. Сама она находилась в зале, стояла у окна. «Расскажи, что интересно увидишь?» Горячие руки обняли ее со спины. Аля на мгновение прикрыла глаза. Она знала, что Никита ее найдет, причем сразу же по возвращении. Откуда? Она понятия не имела. Или ей так хотелось думать? загадала на действие, оно не свершилось. Кожу приятно закололо, на плечи упало несколько капель, что вызвало улыбку у Али. Она положила руки на горячие ладони Никиты. «С легким паром?» «Спасибо. Жаль, что тебя не было рядом. Как-нибудь в другой раз». «Почти поверил. Или стоит поймать тебя на слове?» «Попробуй». Губы Никиты прикоснулись к шее и повели ниже. Те места, к которым он прикасался, реагировали. Под ними точно что-то взрывалось. Мелко, быстро и безумно приятно. Аля не отказалась бы испытать это вновь и вновь. «Значит, организую баньку у себя». «А вот это интересно». Аля прикусила нижнюю губу, стараясь быть менее эмоциональной. Где-то рядом находились другие гости, хозяин тоже. Ей еще предстоит много интересного услышать от Мартыненко. Она бы, кстати, послушала, уже знала, какие вопросы задаст. Но стоит ли? Никита взял тайм-аут, предпочел, чтобы к нему не совались. Любопытство по-прежнему плескалось в груди Али. Она его старательно сдерживала. «У себя? Это у соседки бабушки?» «А чем плоха ее банька?» «Отличная, я бы сказал. Довольно просторная, светлая. Обливное ведро опять же есть». Кровь прильнула к щекам. День, когда они познакомились, всплыл в памяти. «Да и как такое забудешь?» Тем более, когда не особо к этому стремишься. «Давай побережем нервную систему моей бабушки». Никита хмыкнул, ощутимее всосав кожу на шее Али. «Антонина Васильевна хорошо про тебя отзывалась. И сдала со всеми вытекающими. Аль, может, прогуляемся? Погода хорошая. Хочу с тобой наедине побыть». «Я-то наглым образом рассчитывал заполучить тебя в баньке, попарить, по попке голенькой похлопать». «Звучит соблазнительно?» Никита сместил тело вперед, прижавшись к ней бедрами и показывая, насколько предложение соблазнительно. Его возбуждение льстило Але. Он постоянно ее хотел. «Это хорошо. Хорошо же?» «Я согласна. Одевайся. Мы идем гулять. Должны мы хотя бы раз прогуляться вдвоем на добровольных началах».